Виктор Колупаев. «Толстяк над миром. Фантастическая повесть». Читает Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snakeru54.com. Глава первая. Разведывательный крейсер «Толстяк» приближался к планетной системе. «Есть ли новые данные?» – спросил стратег, захрустев ремнями мундира. «Новые данные подтверждают старые данные», – ответил звездочет. «Уровень радиоизлучения системы непрерывно повышается. Еще 2-3 минуты, и мы поймем, шумит само светило или какая-либо из его планет». «И что это будет означать?» «Если излучает светило, то в скором времени возможен взрыв», — ответил звездочет. «Если же планета, то это неопровержимо докажет, что на ней обитают разумные существа». «Цивилизация. Сколько раз мы предполагали наличие разума на других планетах, но ничего пока не нашли?» Стратег задумчиво потер ладонью подбородок. «Что скажешь, тактик?» «Как только приборы подтвердят, что радиоизлучение идет с планеты, на толстяке будет объявлена тревога нулевой степени», — ответил тактик. «Хорошо». Стратег встал и прошелся по отсеку управления, затем взглянул на песочные часы. Звездочет нагнулся над самописцем, регистрирующим радиоизлучение неизвестной планеты. Перо вычертило горбушку, сделало два прочерка и, наконец, выдало огромный импульс. «Есть!» — радостно воскликнул звездочет. «Третья планета!» «Так что это означает?» – спросил стратег. «Это означает, что на третьей планете существует высокоразвитая цивилизация», – вытянулся советник. «Необходимо записать эти радиосигналы и попытаться расшифровать их». «Так займитесь этим», – нетерпеливо заметил стратег и недовольно посмотрел на тактика. Тот спешно схватил микрофон. «Объявляется тревога нулевой степени. Произвожу проверку. Шкипер». «Толстяк идет точнёхонько к третьей планете». «Канонир». «Все бомбарды заряжены чугунными ядрами». «Оружейник». «Все арбалеты заряжены лучами повышенной убойной силы». «Умелец». «Все системы крейсера работают нормально, в точно заданных режимах». «Лекарь». «Лазарет готов к принятию раненых». «Бунтарь». «Начал расшифровку радиоизлучения». «Дурашка». «Согласно вашему приказу, отбываю наказание в карцере». «Стрепух». «Накрываю в кают-компании стол на 13 персон». «Неприметный?» «Я...» – тихо зашелестело на корабле. Тактик довольно шмыгнул носом. Теперь, когда планету уже можно было видеть в обзорном экране, командование толстяком переходило из рук стратега в его, тактика, руки. Стратег теперь мог давать только самые общие указания. Команда «Толстяка» приготовилась к встрече с неизвестной цивилизацией.